«Свет посильнее сделай», — попросила Лика. «А то не видно ничего». Маша однорукая взяла железяку, отдаленно похожую на мощную кочергу без ручки, и выборочно перебила несколько световодов. В результате ритмичное биение стеклистых труб пошло на убыль, а две из них, не толще женского мизинца, вспыхнули, как раскаленные до бела стальные прутья. Опору наполнил тихий шепелявый свист. «Например-ку, становись!» Маша была слегка под мухой, иными словами, в самом что ни на есть рабочем состоянии. Пористые стены соломенных оттенков были сплошь увешаны кольцами, косицами и пучками бог знает где вырванных с корнем кабелей и световодов. Иные из них отдавали фиолетовым, иные вишневым, но в основном преобладали неопределенные серовато-мутные тона. На полу воздвиглась торчком полутораметровая глыба фаллических очертаний. Слегка уплощенная голова ее имела определенное сходство с женским торсом и была облачена в незавершенную разлохмаченную понизу плетенку. «Пока только правый», — объявила Маша, извлекая из корзинки, висящей на растяжках между двух светоносных стволов, что-то вроде гетры с подошвой. «Ну-ка, прикинь». Однако Лика, взяв загадочный предмет туалета, примерять его не торопилась. Сначала она поднесла изделие к одному из раскаленных до бела световодов, осмотрела, ощупала до последнего проводка, потом недоверчиво взглянула на Машу. «Ай!» — ликовала та. «Чтоб вы тут без меня все делали! Нет, ты глянь! Ты на подошву глянь!» «Она же плетеная была!» — в недоумении выговорила Лика. «Ну!» — вскричала Маша. «То-то и оно, что плетеная! А теперь...» Теперь подошва была литая, цельная, вся в мелких бугорках. Околдованная зрелищем, Лика приблизилась к толстому смоляному кабелю и, присев на отвердевший вокруг лоснящегося ствола воздух, осторожно продела ладную ножку в плотное кольчужное голенище. Натянула почти до колена. Обувь была, мягко выражаясь, оригинальна, и все же это была именно обувь. Пальцы ноги открыты, ступня охвачена тугим плетением. Ближе к подошве проводки, словно расплавленные, каким-то образом сливались в плотную чернозернистую ткань. Лика встала, топнула, призадумалась. «А не растянется?» — усомнилась она. «Попробуй», — широко улыбаясь, предложила Маша. «Знаешь, как это делается? Во!» И мастерица торжествующе ткнула пальцем в глубоко вырезанный участок кольцевой трубы, где так и кишели слизняки, наращивающие на страшную рану новую кожицу. «Первонаперво что? Обдираешь до самого до железа. Ну и тут же наползают эти, сопливые. И давай трубу по новой обмазывать. Тогда берешь подошву увязанную и туда. С одной стороны проклеят, переверни. И так раза четыре. Потом накладываешь проводки и опять туда к ним. А сплетешь опять то же самое. Они тогда еще и вязку прихватят. А там, где проклеено, уже не тянется, проверяла. И пол такую подошву не проедает, а?» Мастерица подбоченилась. «Так бы сама себя в лоб и чмокнула. Жаль, губы коротки. Кто еще, кроме Маши, додумается? Ну, Ромка твой. Штаны, вон, вижу, сделал. Ничего, штаны. Так ведь Ромка-то лентяй. Все мужики лентяи. Ладно, снимай давай, если по ноге». «А левый скоро готов будет?» Маша прикинула. «Дня через четыре. Я пока еще с подошвой вожусь». «Вот если бы еще каблук...» Мечтательно вздохнула Лика, берясь за голенище. «Каблук!» — хохотнула Маша. «Ишь ты чего захотела? Каблук ей!» Хмыкнула, задумалась. «А что ж ты думаешь? Вот выпью и с каблуком что-нибудь соображу. Будешь тогда на каблуках ходить». «Никиту сейчас видела», — обронила Лика, бережно освобождая ступню. «Смешной какой-то. Как не встретишь, все ломает, ломает. Копит, что ли?» «Леша, говорит, он кресту сильно задолжал», — объяснила Маша. «Вот расплачивается». «Кресту? Не представляю». «Задолжал, задолжал. А крест возьми и счетчик включи». «Господи!» С притворным ужасом сказала Лика, возвращая Маше однорукой ее изделие. «Да послал бы он этого креста куда подальше». «Ну вот такой и совестливый, значит». «А по-моему, просто дурак». «Ну так если совестливый», резонно заметила Маша, снова бросая изделие в корзинку на растяжках. Тихий и глуховатый свист помаленьку смолкал. Концы порванных световодов уже нащупали друг друга и слились, образуя на месте стыка этакую рюмочную талию. Света в помещении стало меньше, стеклистые трубы помаленьку усиливали биение. «А еще кто-нибудь обувь заказывал?» – спросила вдруг Лика. «Люська с потолка. Ну, не такую на ремешках. Попроще». «Типа сандалий? Слушай, тогда и мне тоже. Чтобы нос не задирало». Маша ухмыльнулась. «Не расплатишься». «Расплачусь», – Лика задорно вскинула подбородок. «Мой-то на что?» Ломик все-таки пришлось забивать на манер гвоздя. Стена колонны оказалась на изумление рыхлой. Вдобавок, внутри ее, как выяснилось, сплошь и рядом имелись пустоты, в одну из которых Ломик чуть было не улетел с концами. Волей-неволей Никита посетил нежилую опору и, вернувшись с еще одной железякой, вновь приступил к делу. Встал на цыпочки и старательными точными ударами принялся загонять Ломик в стену. Вскоре поймал себя на том, что боится промазать и угодить по пальцам. Злобно ощерился, грянул с маху и долго тряс ушибленной кистью. С угрюмой усмешкой, подумав, что без техники безопасности даже здесь не обойдешься, снова перешел на частое точное постукивание. Место он выбрал на этот раз правильное, без каких бы то ни было пустот. Ломик плотно вошел в стену на 3/4, металлическое жало высовывалось наружу с небольшим уклоном вверх. То, что надо. Никита нагнулся, чтобы положить железяку, и опять увидел надзорку. Продолговато округлая чернильно-глянцевая тварь застыла в паре метров от Кляпова, явно наблюдая за происходящим. «Похоронная команда?» — отрывисто спросил Никита. «Не надоело еще?» Выпрямился, взялся неушибленной рукой за торчащий конец ломика и повис, поджав ноги. Заскрипело, застреляло стерженьками, но железо сидело в стене крепко. Однако не успел Никита этому порадоваться, как раздался рыхлый треск, металлический хвостик резко пошел вниз, и в следующий миг на покрытие грянулись ломик, 1,5 кг желтоватой трухи и сам Никита Кляпов. В опоре зияла глубокая рытвина.